Постепенно шахты заполнялись, я прошел также идентификацию у того Искина, что отвечал за систему жизнеобеспечения, и у того, что навигатор, остальные болванки только приписывал. Вон артиллерист вздохнул свободнее, когда его сразу тремя усилили. Уже требовал побыстрее провести ремонт радара и антенн, те же пусковые требовалось перезарядить, а специальные дроиды не подчинялись, взламывать их компы требовалось. Пока войск у того не было, но пушками пользоваться он уже мог. Когда я закончил в рубке и собрался направиться в складской сектор корабля, чтобы установить и приписать там Искин, как мне на планшет пришло сообщение, что второй в очереди дешифратор взломан. Это не могло не радовать. Добравшись до спецхранилища, мой первый дешифратор уже третьего взламывал, действовал без приказа, я ему такую установку изначально дал, а я активировал взломанный, забил код и прописал себя как владельца, сменив пароль. Этот дроид был разряжен, поэтому направил его на зарядку, после которой приказал взломать Искин одного из технических комплексов, после него следующие и следующие, пока техническое обеспечение не будет взломано. Приписывать их к корабельным Искинам уже я буду, дроиды это не могли делать, программный запрет. Правильный запрет, между прочим. В общем, закончив с дешифратором, я двинул куда и собирался. Установка Искина в складском секторе прошла штатно, как и идентификация. Вот только тот был пока не при шее нога, что на складе не знает, оборудование не подчиняется. Это же ожидало и остальных. Ничего, пока установлю, пусть осваиваются, а с завтрашнего дня приступлю к взлому и приписыванию оборудования ко всем, а то они его использовать не смогут. Также штатно встали Искины в медсекции на летной палубе, я тоже прошел идентификацию, и те признали меня своим хозяином. Часть оборудования на корабле было отключено, мощности реакторов не хватало, чтобы их запитать, да и те только выходили на режим, и им на это двое суток понадобится. Соответственно, только через двое суток можно следующую пару запускать. Странная какая-то схема, но да ладно. Сил после запуска из кинолетной палубы едва хватило, чтобы добраться до бота. Совсем осоловел от усталости, как разделся и добрался до жилого кубрика, уже не помню, но проснулся в своей койке. Утром я выслушал доклад управляющего из кинолинкора, тот использовал оборудование бота как ретранслятор. Кстати, тоже и артиллерист делал, раз у самого радар и антенна повреждены и не функционируют, то он дистанционно подключился к радару бота. Тот, конечно, слаб, но хоть что-то. Доклад не сильно отличался от того, что вчера был. Реакторы поднялись до 46% мощности, что позволило запустить часть простаивающего оборудования. Второй дешифратор зарядился и уже взломал один технический комплекс, в котором числилось 19 разноспециализированных дроидов, один ремонтный и сейчас ломал инженерный комплекс. Оба взломанных уже запущены и произведена зарядка, у тех, кто своих реакторов не имел, так что требовалось мне как можно быстрее пройти на борт линкора, запустить комплексы, вбив взломанные коды и приписав их к Искинам корабля, а то те их использовать не могли. Это еще не все, мой первый дешифратор взломал третий на очереди и приступил к четвертому. Того тоже нужно запустить, зарядить и дать задание. Работы много и она простаивает, пока я сижу и завтракаю, спокойно слушая доклад. Последнее было сказано с явно возмущенными нотками. Кажется, личности у Искинов получились излишне живым. Однако они правы, поэтому доев, сбегав в санузел, я прошел в шлюзовую, где облачился в скаф. Кстати, Искин бота мне сообщил, как я оказался в койке, так как уснул еще на выходе из шлюзовой, бросив скаф на палубу. Он с помощью меддроида и отнес в каюту, а скаф убрал в нишу, где ему и положено находиться. Вопросы в основном требовалось решить рабочие, ими я и занялся. Добравшись до управляющих Искинов обоих комплексов, провел идентификацию и прямо на месте приписал их к управляющему корабельному Искину. Тот немедленно взял их под контроль, двух дроидов в ремонтном комплексе отправил на ремонт, им нужно заменить поврежденные манипуляторы, а остальные разбежались по кораблю, так что Искин бота вывел свой персонал, вернув его на свой борт. Пока дроиды демонтировали поврежденное оборудование, начался демонтаж радара и антенн сканера и связи, я прошел в спецхранилище, где, запустив третьего дешифратора, отправил его на зарядку. Тут пришло сообщение от второго дешифратора о взломе управляющего Искина инженерного комплекса, так что пришлось потратить 20 минут, чтобы запустить его и приписать кораблю, чтобы его можно было использовать. Кстати, Корабельные Искины не знали, где запчасти, а пока только готовили все оборудование к замене. Так что когда третий дешифратор слегка зарядился, я прихватил его и направился в складской сектор. Нужно как можно быстрее взломать его и приписать к Искину, чтобы отвечал за все, что там хранится, и выдавал по мере надобности. Из-за отсутствия гравитации приходилось перемещаться, используя дроидов как транспорты, что меня вполне удовлетворяло. Скорость перемещения была высока. Где примерно что хранится, я отрывочно помнил, все же специально не запоминал, поэтому начал с того склада, где вроде и хранилось корабельное оборудование, включая радары и антенны. После взлома запоров, дешифратор прошел внутрь. К этому моменту гравитация на борту уже была, атмосферы не было, а вот гравитация была, и направился к складскому компу. Именно в нем была вся информация по хранимому на складе оборудованию. Не ошибся, на стеллажах было знакомое оборудование, у стен стояли контейнеры, где хранились разные запасные корабельные блоки. То, что надо. За 10 минут комп был взломан. Я ввел пароль и приписал комп к складскому Искину. Наконец-то у того появился первый подчиненный со всем перечнем хранимого оборудования и аппаратуры. Почти сразу на склад забежали несколько дроидов и стали доставать то, что было нужно для ремонта. Теперь, где что лежит, они знали прекрасно, а я пошел ломать следующий. У этой 4-километровой махины линкора модели «Удар» оказались приличные склады. До вечера одни только их ломал, к тому же закончить не успел. Причем пока я этим занимался, только один раз прерывался, в обед на бот возвращался, дав возможность дешифратору дозарядиться, а то он постоянно на крохах работал. Да и Искины успели сделать немало дел. Наконец линкор стал зрячим и взял под охрану систему, вооружение начало приводиться в порядок, все ракетные пусковые уже встали на боевой взвод, лишь у двух проводили мелкий ремонт, за пару дней сделают. Были взломаны Искины еще двух технических комплексов, которые я также приписал к кораблю, и они активно включились в работу. По складам, из 70 были мной взломаны и переведены под управление складского Искина, едва 30. А мне еще оборудование на летной палубе взламывать, да в мидбоксе. Ничего, когда остальные дешифраторы вступят в работу, будет легче, работы ускорятся, а пока рутина, она и есть рутина. Вон четвертый дешифратор вот-вот будет взломан, тоже задание ему дам. Искин системы жизнеобеспечения линкора, закончив к вечеру приводить порядок под отчетное оборудование, много фильтров и блоков менять пришлось, запустил систему. Баллоны с воздухом и вода 11 тонн были переправлены с моего бота на линкор. Это все уже было освоено, и корабль оттаивал, отопление было включено на полную мощность. Ну почти, все же энергии едва хватало. Основное было отремонтировано. Вот защитные пологи на обеих летных палубах линкора уже были отремонтированы и действовали, не выпуская атмосферу наружу. Сам бот уже стоял на летной палубе, ему освободили место, в обед загнал. Так что когда расконсервируют капитанские апартаменты, я переселюсь туда, остальные мне не нужны, и из консервации снимать я их в ближайшее время не планировал. Завтра я займусь частично медсекцией, чтобы хоть что-то можно было использовать, а также на летных палубах. Вот послезавтра направляюсь к Зори, я обещал связаться с родными через 4 дня после последней связи, стоит это сделать, заодно наберу воздуха, а то запасов не было, ну и воды. Для системы жизнеобеспечения ее еще хватало, нужно еще 9 тонн до полного штата, остальная вода это уже в бассейны, подобные опции вроде парка или пруда в нем. Кстати, нужно и его тоже восстановить. К вечеру я серьезно устал. Попробуй походи в скафе, все же даже когда дали атмосферу я его не снимал, холодно пока, линкору нужно пару дней, чтобы нормально прогреться, слишком мало энергии, чтобы запустить все системы, и так большая часть ограниченно действует, чтобы не схлопнуть всего 2 запущенных реактора. Ничего, завтра к вечеру еще 2 запустим, уже можно будет. Следующие сутки так и прошли, как я планировал, взломал и приписал к Искину еще 19 складов, в основном с боеприпасами, вроде ракет. Дал доступ в трюм, а то он заперт был. Взломал все капсулы в 4 боксах из 12 наличных в медсекции, а также комп главврача секции, приписав их к Искину. Все меддроиды тоже были взломаны, как и компы 8 медскладов. Так как в строй вступил и 4-й дешифратор, а чуть позже 5-й, тоже активно включил их в дело. Вот обе летные палубы стали действовать полностью, все оборудование было взломано и приписано к Искину, Это с медсекцией и складами полностью не успел. Второй дешифратор тоже порадовал, закончив с техническими комплексами и отдельными ремонтными дроидами-универсалами, имеющих свои эскины, приступил к взлому боевых комплексов. Пока взломал два противоабордажных, их уже включили в оборону, артиллерист ими командует. В принципе, этим должен заниматься эскин-особист, как и внутренней защитой и обороной корабля, но его пока не было в наличии. Добуду, будьте уверены. Третий и четвертый реактор уже были запущены, даже успели выйти на 30% режим работы, что заметно облегчило восстановление корабля. Дальше эскины справятся без меня, пока я не вернусь. Дешифратор им не подчинялись, только мне. Им я дал каждому свое задание, они их будут выполнять, взламывая, а когда я вернусь, то активирую это оборудование и при необходимости припишу к корабельным эскинам. Сейчас же мой бот, покинув летную палубу, бронестворки по полозьям сразу же скользнули вниз, закрывая их, и полетел в сторону Зори. После 16 часов активной работы, хотелось спать, так что, проверив курс, эскин меня поднимет на подлете, я лег спать. Как же все же тяжело все восстанавливать. Улетал я не пустой. Первым делом восстановил вооружение бота. У него теперь в закрытых нишах было две плазменные пушки, с истребителей они подошли, пусковые были заменены и перезаряжены. Со мной было два дроида-телохранителя из арсенала линкора. Вооружение в виде личного оружия, только защиты не было. Бронекомбинезонов и бронескафов такого размера даже во времена Содружества не существовало, но была альтернатива. В поясе у меня был вмонтирован переносной силовой щит. Кстати, у обоих дроидов-бойцов они тоже были. Выстрел из бластера выдержит легко. Из личного оружия пара карманных игольников. Они мне вполне по руке были. Небольшой бластер и автомат. Универсальное оружие, на вооружении уже 1000 лет, только обвес меняется. Обвесом без нейросети пользоваться я не мог, потому снял, только прицел оставил, он мог и вручную использоваться. Да еще натаскал ништяков из спецобеспечения разведподразделений. Сканеры, средства наблюдения, дроиды разведки и остальное схожие. В общем, подготовился, даже малую платформу нашел на одном из складов линкора, которую можно использовать на планете. Уж она куда как предпочтительнее грузовика, бесшумная, скоростная, бронированная, вооруженная и, главное, незаметная. Разбудил меня эскин на подлете к Зори. Быстро сбегав в санузел, я прошел к пищевому синтезатору и сделал заказ. Легкий завтрак пролетел вмиг, потом я направился в рубку. Можно не торопиться, как сообщил эскин, никаких критических ситуаций не было, мы только подходили к корабельному кладбищу, что окружал Зорию со всех сторон. Связь уже 3 часа была, как доложил эскин, поэтому пока мы пролетали мимо островов обобранных и нет судов, я отправил вызов на номер коммуникатора отца. Обычно я сперва с ним связывался, а потом и с остальными, таков был заведенный порядок. В этот раз порядок можно было нарушить, отец был дома, причем у нас дома, а не на подворье старосты, которое должно было перейти следующему старосте, то есть отцу. Позади него было видно маму и бабушку. Изредка мелькала Лидия, ей приходилось подпрыгивать, отец немного планшет задрал, отчего камера показывала верхнюю часть стены и потолок. После моего совета, тот стал держать нормально, чтобы я всех видел. Поздоровавшись, первым делом, поинтересовался, как дела. Ага, пока я не рассказал, как у меня с учебой, ничего слушать не хотели. Сообщил, что прошел обучение благополучно и сейчас прохожу практику на боте, выполняю поручения Зурга. Уже сам летаю, без учителя. Кстати, пап, у меня могут быть окна в работе, так что смогу поработать на благо деревни. Как ты на это смотришь? Хорошо смотрю. Скоро мы закончим вырубать площадку, так что сможешь прилететь к нам. Еще 3 дня на работы потребуется. Мы даже соседей вызвали, помогают. Ясно. Пап, тут такое дело. Похоже, скоро мне достанется несколько рабочих нейросетей, некоторые боевые. Тебе пригодится одна, ведь ты нордовец. Как? Сразу же воскликнул отец. Откуда узнал? Это не я, это мой учитель. Говорит, во мне есть кровь нордовца, какие-то там примеси. Он хороший врач, знает, что это такое. Я полазил в сети и нашел на сайте семьи Шрид просьбу в помощи и поисках Мрадашрита, тебя, отец. Все просто. Старайся этого не афишировать. Хорошо, пожал я плечами. Так что думаешь насчет сетей? После обучения я смогу их установить в ручном режиме. Есть не только нейросети, но и соответствующие базы, мы сможем создать клан профессионалов, оказывать услуги или организовать свое производство. Все для этого есть, ты подумай. Я подумаю, пообещал отец. Кстати, бабушка и мама станут медиками, я отложу им по нейросети и базы знаний. Капсулы у меня уже сейчас есть, только я ими пока пользоваться не могу. Следующую специальность буду учить медика, потом техника по кораблям и техника по ремонту бытового оборудования. Мама, ясно, но бабушка, это же ценное оборудование на ветер. Бабушка будет отличным медиком, улыбнулся я. Больше я о себе не рассказывал, да и нечего, сначала загрузка знаний, а сейчас только начал все это усваивать по легенде, а вот у родителей новости были. Удалось выяснить, где находится один из торговцев. В остальном также охотятся, торговцев принимают, ну и освобождают место для посадки судна. Узнав адрес торговца, я пообещал побывать в этом поселении, если тот снова не ушел за товаром, и узнать, где девчата. Еще немного пообщавшись, родители ушли, и мое внимание заняла Лидия. Ох и любопытная, все покажи да расскажи. Показал, как я сижу в кресле пилота бота, и скинул картинку с наружных камер бота. Для сестренки было шоком, что я в космосе и один, без присмотра. Правда, в отличие от родителей, мое раннее взросление та приняла куда быстрее, и особо не удивлялась, вот восхищалась и завидовала, это есть. Пообещал ее покатать на боте и подняться с ней на орбиту. Отключившись, я просмотрел сообщение и неожиданно обнаружил запрос на связь от Киры. Та, видимо, обнаружила по значку, что я в сети, смысл ей ранее кричать в пустоту, если я не отвечу, вот и отправила вызов только сейчас. С родителями и сестрой я общался посредством технического планшета, но сейчас сбросил вызов на Искинбота, так что меня снимала стационарная камера, и изображение девушки подавалось на экран пилотского пульта. В этом случае картинка от меня не дергалась и была стабильной. «Слушаю», — сказал я, как только установилась связь, и на экране визора пилотского пульта появилось изображение Киры. Несколько секунд та меня пристально рассматривала, отмечая мою расслабленную позу, явно корабельное оборудование вокруг, но главное — мой понтовый серебристый комбез. В принципе, я в нем был, когда мы на судне торговца общались. Помедлив, она поинтересовалась: «Это правда, про возрождение империи? Я приложу все силы для этого, к тому же все шансы для этого у меня есть, но твой возраст, не будем об этом, закрытая тема. Официально я вступлю на престол по совершеннолетию, но к тому моменту все будет готово к созданию государства, люди, планеты, техника и производство, все это будет. Будет интересно попробовать», — как-то светло улыбнулась Кири, кивнув, добавила: «Я хочу попробовать, что меня ожидает тут, какова моя судьба, я и сама могу предсказать, а ты предлагаешь, куда интересную на события жизнь, вот только гвардия, почему так просто?» «Ты первая», — честно ответил я. «Мне нужен пилот малого, среднего и большегрузного корабля, причем мой личный пилот». «Пилот», — протянула та. «Хорошо, когда мне тебя ждать? Будет ли клятва, а обеспечением всем тоже на тебе, а?» «Подожди, все обговорим при личной встрече, а так все да. Ты будешь получать только зарплату, разве что тратить тебе ее будет некуда, будешь на полном обеспечении государства. Обязательный срок службы 40 лет, дальше по желанию. Клятва верности тоже будет иметь место. В случае, если захочешь уйти на вольные хлеба, придется дать подписку о некоторых неразглашениях, да и часть баз знаний подотрут. Есть такие возможности, из тех, что специальные и которые гражданские иметь не могут». «Ясно, буду ждать. Я уже определил по сигналу твоего планшета, где ты находишься. Сейчас у вас поздний вечер, завтра утром заберу тебя. Можешь взять личные и памятные вещи, остальное не обязательно, все, что нужно, получишь со складов после поступления на службу. Пока кадетам, за неимением специализированных учебных заведений, но после сдачи на сертификаты специальности получишь первое воинское звание. Кстати, у меня уже готов договор для поступления на службу. Отправляю тебе, успеешь изучить. Это все, до встречи». «До встречи», — кивнула девушка, и мы разъединились. Мне показалось, она еще что-то хотела сказать, но, видимо, не решилась. Эмоции я чутко улавливал, тем более при такой беседе, поэтому задумался. Вполне возможно, Кири говорила под давлением, поэтому стоит подготовиться, в смысле быть готовым использовать боевых дроидов. Пока я общался с семьей Кири, бот вышел на низкую орбиту и стал облетать планету. Я шел на сигнал маяка. пора поквитаться с торгашом за все хорошее. Как только маяк стал звучать подо мной, спустился на поверхность и обнаружил ночную стоянку. К счастью, тот не ночевал в населенном пункте или в родном поселении, то, что мне и нужно. Облучив их стационарным подавителем, установленным на боте, погружая в более крепкий сон, и совершил посадку. Там, выгнав наружу платформу, полетел с дроидами к ночному лагерю на берегу реки. Рядом площадки не было, деревья валить подступающие к самой кромке воды, было откровенно жаль, поэтому, найдя полянку, оставил там бот и за минуту добрался до торгаша на платформе. Тут всего километров 10 было по прямой. Связав всех, кто был в лагере, я разжег 3 костра, чтобы было светло, после чего медицинским сканером обошел всех и привел в чувство, сняв последствия действия подавителя. «Узнаешь меня?» Встав неподалеку от тела торгаша, веревки хорошо спеленали его, спросил я. Узнал сразу, видимо, запомнился я ему. Позыркав туда-сюда глазами, тот скривился, видимо, начав осознавать, в какую дупу попал, и нехотя сказал: «Узнал. Что тебе надо?» «Надо? Ты меня в руки лишил, забивал насмерть, купил, а потом продал в рабство. Я хочу мести. У меня к тебе и твоим людям огонь острой ненависти в груди полыхает, надо бы погасить. Полежи пока и посмотри. Знай, тебя тоже это ждет». Отойдя в сторону, я сел на один из узлов, мешок чем-то нагруженный, после чего, открепив планет от пояса, и вошел в управление дроидом. Это был технический. Тот под моим дистанционным управлением подошел к одному из членов команды, тучному заросшему жестким волосом по всему телу мужчине, мне от него тоже доставалось, поднял и, подойдя к жарко полыхающему костру, просто сунул его внутрь. Раздался вой заживо сгорающего человека, и по берегу поплыла вонь горелого волоса, мяса и экскрементов. Живой факел дергался в манипуляторах дроида недолго, как замер, тот бросил его на угли, отчего языки пламени взметнулись выше, выбрасывая искры, а дроид направился за следующим. Вокруг стоял крик, гвалт, мольбы и слезы, но дроид раз за разом заживо сжигал в костре людей торгаша. Я спокойно за этим наблюдал, управляя дроидом. По моему мнению, за все то, через что мне пришлось пройти, кара вполне соответствовала. «Я ни при чем, я новенький», — орал один из членов команды. Остановив дроида, который уже ухватил очередного приговоренного к казни, я их всех мысленно казнил еще когда из деревни с одной рукой бежал, а сейчас всего лишь приводил приговор к исполнению. Так вот, остановив дроида, управляя им, подогнал поближе с приговоренным и внимательно его осмотрел, даже фонариком дополнительно осветил. «Действительно, я тебя не помню», — подтвердил я. «Ты один такой или вас несколько новичков?» «Трое нас», — с заметным облегчением выдохнул тот. «Еще один пассажир». По его указке из общей кучи выволокли еще 3 тела и оттащили в сторону, после чего казнь продолжилась. Костер пылал ярко, в 100 метрах сидеть жарко было, метров на 6 выбрасывал свои языки, я туда дроидом несколько поваленных деревьев сунул, да и тела догорали. Такая вонища стояла. Наконец остался последний, сам торгаш. Его визжащего от ужаса и страха подхватил дроид и, также держа в вытянутом манипуляторе, сунул в огонь. «Твою же мать!» – выругался я. Криков не было, как показал медицинский сканер. Тот умер еще до того, как его тела коснулись языки пламени, сердце остановилось, разорвалось от страха. Жаль, что бот далеко, сунул бы в реаниматор, оживил и можно нормально убить, вернее казнить. Легко сбежал, сука. Вздохнув, я встал с мешка и стал собираться. Боевой дроид, что стоял в стороне, шевельнулся и перечеркнул очередями крупнокалиберного пулемета лежавших в стороне 4 человек. Отпускать я их не собирался. Не идиот. Трое новичков тоже, считай, работорговцы, раз вступили в эту когорту, а пассажир пошел за компанию, но главное — возможные слухи обрезал. Осмотр груза и судна показал, что рабами они пока не занимаются, но ошейники и цепи были на месте, значит, мне просто не повезло освободить рабов. Расторговались. Вот груз, на мой взгляд, очень даже ценен, вино в бочонках, причем довольно качественное и известное, по клеймам узнал, а также продовольствие, причем элитное, сыры, буженина, вырезки. Все скоропортящееся, но видно, что свежее, видимо, торговец взял попутный ликвидный товар до ближайшего городка. Он тут рядом вниз по течению располагался. У меня на линкоре были стазис-камеры для хранения подобных продуктов и вина, так что я даже не думал, с помощью платформы перегрузил все в трюм бота. К счастью, размерами тут был как трюм у судна, так что все поместилось. А вот судно я, обрезав канаты, пустил дрейфовать вниз по реке, да на берегу прибрался, сбросив все следы казни в воду. Уже начало светать, когда я закончил, поэтому, подняв бот в воздух, полетел к той деревеньке, где мне руку отрезали, но главное клеймо поставили. К лекарке у меня претензий нет, даже медикаментов подброшу, а вот со старостой. Мне неизвестно, жив ли он и его семейство, если нет, хорошо, если выжили. Думаю, объяснять не стоит. Тут лететь минут 10, успею и дела сделать, и за Кирри слетать. В планах к торговцу еще залететь, узнать о судьбе односельчанок, проданных ему 2 года назад, но это пока терпит. В первом же попавшемся чистом лесном озере, предварительно проверив воду анализатором, я заполнил баки, во время полета и воздуха в баллоны накачал, пока, наконец, не добрался до нужной деревушки. Приблизив изображение на пилотский визор и обнаружив сверху ковыляющего от пристани старосту, только хищно усмехнулся. «Жив, значит, курилка. Это ненадолго. Я тут искореню рабство, даже воспользовавшись самыми радикальными методами. У деревни место для посадки бота нашлось, пусть засеянное поле, но оно подходило прямо к околице, вот на него я и совершил посадку». После этого, пока недоуменные жители смотрели поверх заборов, за тем, что происходит, оба дроида, приписанных к боту, выскочили наружу и заняли позиции, отсекая возможность жителям скрыться в небольшой роще или по воде. Деревня была блокирована, после этого и я верхом на техническом дроиде вышел из бота. Оба телохранителя сопровождали меня, держа в руках стрелковые комплексы «Удар», «Ха», как и модель линкора. Их вид вполне мог напугать. С виду человекоподобные, можно спутать с бойцами в десантных скафах. Вооружение и защита идентичная, и только опытный глаз может определить в них дроидов. Откуда они взялись на складах линкора, не знаю. Предположу, что после госиспытаний корабль должен был вступить в какой-то флот. Об этом было известно, и его оснастили всем необходимым. С учетом того, что подобные дроиды обычно предназначались для сопровождения старших флотских чинов, от адмирала и выше, то скорее всего линкору предполагалось стать флагманом, на котором должен был поднять свой флаг неизвестный адмирал. Оттого и такое разнообразие в имуществе на складах. Я и в прошлой своей жизни гадал на эту тему, но никакой информации получить не удалось. Может, погибшие биоискины и владели ею, но теперь их не спросишь. Как, если они в пыль превратились? На месте подворья старосты, сожженного моей рукой, было пепелище. Сейчас уже очищенное, и там готовились ставить новое здание. По реке время от времени сплавлялись стволы деревьев, плотогонщики гнали плоты. Можно купить хорошие стволы на постройку, и судя по 50 сохнувших бревен на берегу, староста это уже сделал. А приметил я его там рано утром на берегу, по той причине, что тот провожал отходившие судно водных торговцев. Осталось узнать, где тот проживал, выжила ли семья, и, наконец, раздать долги. Используя планшет на ходу, я отправил одного телохранителя на поиски старосты. Тот, к моему удивлению, и не прятался, как я чуть позже понял, он и не сообразил, что прилетели за ним, да и откуда ему было это знать. Выжила вся семья старосты, видимо, кто-то во время успел поднять тревогу, избил мои упоры на окнах и дверях, чтобы те могли покинуть дом. Ладно, пусть так и будет. Когда дроид выгнал всех деревенских на площадь, пришлось и второго послать на помощь. Я сам выехал к людям. Лекарка была тут же, она же первая и вскрикнула в испуге, закрывая себе рот кулаком. Узнала. Староста тоже, хоть и не сразу, посмурнела и смотрела из-под лобья. Вот он сразу все понял. Жители деревни, если кто меня еще не узнал, поясню. Меня купил ваш староста, с одной рукой, и поставил клеймо. Позже бил как он, так и его люди. За это я сжег их дом и убежал. Думаю, вы понимаете, почему я вернулся. Поэтому просьба всех, кто не принадлежит к семье старосты, уйти в сторону. Может, договоримся? Тоскливо спросил староста, покосившись на одного из дроидов. Не договоримся. Я из деревни охотников, откуда меня выкрали, а у нас по законам запрещено рабство, мы его не терпим, как и тех, кто занимается работорговлей или является рабовладельцем. В это время вдруг один из дроидов-телохранителей дал короткую очередь, мощные пули разнесли забор в щепки, после чего тот прошел к нему и достал разорванное тело подростка, рядом лежал дробовик. Люди на небольшой площади было качнулись, чтобы, воспользовавшись суматохой, разбежаться, но второй телохранитель вскинул свой комплекс, беря их на прицел. А что могут натворить пули этого чудовищного оружия, способного вскрыть даже броню челнока, бот ему не по силам, люди видели. «Детей не трогай», — тоскливо попросил староста, когда я снова взял слово. «Я же не чудовище, мстить умею. Если кто хочет забрать себе детей, лучше брать их сейчас, иначе перебью со взрослыми и их кровь будет на вашей совести», — последнее я сказал остальным жителям. Родственников старосты там хватало, так что есть кому принять будущих сиротинушек. Почти сразу забрали грудничка, скривившись, я и кормящую мать отправил следом, потом трех мальчишек и двух девчушек забрали другие мужчины и женщины. Пытались забрать пацана лет 14, но тут уже я не дал, для меня он был взрослым, тем более эту мразь я хорошо помнил, никогда не упускал возможности пнуть или ударить меня. Как только семья старосты осталась стоять отдельной кучкой, ни секунды ни медля ударили стрелковые комплексы обоих дроидов. 2 секунды и фарш, разбросанный по земле и размазанный по оградам. Дроиды особо на чужое имущество внимания не обращали, так что пули пробивали не только тела, но и заборы, а также разные строения, как хозпостройки, так и жилые дома. Осмотрев зрителей, я громко, под угрюмое молчание деревенских, сказал: «Рабство, а тем более рабовладение, это плохо. Если кто возжелает купить себе рабочие руки, то есть раба, пусть вспомнит старосту и его семью, надеюсь, вас это остановит. Теперь вопрос, есть ли у кого из вас рабы, врать не советую, я уже знаю ответ. Чтобы успокоить рабовладельцев, предупреждаю, если у освобожденных рабов не будет к вам претензий, никаких карательных действий с моей стороны не будет. Так что советую освободить их, и уговорить их не жаловаться на вас, хоть все имущество им отдайте, но жалоб быть не должно, иначе». Все жители покосились на фарш, где уже гудели крупные мухи, некоторых, как я слышал, начало тошнить. Не мух, людей. Рабов было трое, сканеры дроидов это ясно показали, один находился рядом с владельцем в толпе, по кожаному ошейнику его познал, двое в пристройках у другого владельца находились. Мой приказной рык, больно долго думают, заставил рабовладельцев шевелиться. Особенно этому дроиды поспособствовали, что сменили место стоянки. Я почти полчаса скучал, сидя на спине дроида, пока, наконец, ко мне не вышли трое молодых изможденных людей. 2 парня и девушка. Причем девушка была в положении. Те, сбиваясь, подтвердили, что претензий к жителям и, особенно к хозяевам, они не имеют. «Оружие дать?» – коротко спросил я, в их слова не особо верилось. Похоже, хозяева, которые были вполне уверены в своей власти над ними, смогли убедить соврать. Парень и девушка отрицательно покачали головой, а вот второй парень кивнул, сначала неуверенно, а потом уже повторил яростно. Ближайший телохранитель стронулся с места, пугая людей, те его до ужаса боялись, особенно тому, что при ходьбе, когда тот переступал 2 человекоподобными нижними манипуляторами, то сотрясалась земля. Еще бы, 400 кило. Подойдя к парню, тому хватило смелости остаться на месте, 2 других рабов в испуге отшатнулись, дроид отстегнул с грудной платины бластер с кобурой и протянул его парню, прогудев басом: «Без идентификации владельца, 200 выстрелов, средний уровень мощности». Похоже, парень знал, как его использовать, потому как, выхватив из кобуры бластер, рванул в толпу, где стали сверкать выстрелы плазмы, и раздался вой заживо сгораемых людей. Похоже, регулятор мощности тот поставил на минимум, нанося ожоги, смертельные в принципе, но ожоги. Люди начали разбегаться, и мои дроиды этому не мешали. Видимо, парень отомстил, кому хотел, потому что вернулся, сияя широкой улыбкой. В суете 2 других рабов побежали на берег и, отвязав 1 лодку, уже были на середине реки, я лишь покосился в их сторону. Парень там ставил парус, когда ко мне подошел стрелок, отвлекая внимание. Посмотрев на протянутую руку, тот возвращал оружие не телохранителю, а мне, я перевел взгляд на него и спросил, почему в остальных не стрелял, кто виновен, тот и заслужил, немного сумбурно ответил тот. «Оставь оружие себе, подарок», сказал я и еще некоторое время задумчиво рассматривал парня, наблюдая, как тот крепит кобуру на веревку, что опоясывало его стан, поясного ремня у того не было. «Как в рабство попал?» «Подстрелили», пожал тот плечами. «Я возничим был у одного торговца, бандиты налетели. Сперва одному продали, потом другому, а тот сюда привез и перепродал. Сам по жизни кто?» «Бродяга», на несколько секунд задумавшись, ответил тот. «Сирота я». «Ясно. Вот что, я команду набираю. «Пойдешь ко мне? А что за команда?» «Я в бандиты не пойду», — насупился тот. «В бандиты я и не предлагаю. Какую специальность получишь, зависит от проведения проверки, но скорее всего служба в спецструктурах, СБ, полиция или прокуратура. Мне вполне понравилась твоя честность и справедливость, наказал только тех, кто этого заслуживал. Это где же работу такую предлагают?» Искренне удивился тот, явно мысленно прикидывая. «Предлагаю работу я, от своего лица, и работать пока будешь на меня, дальше будет видно». «Хм», — задумчиво почесал тот вихры, после чего пожал плечами и уверенно сказал. «Можно попробовать, все равно меня никто не ждет. Тогда бегом к трапу бота и жди меня там. Кстати, как тебя зовут?» «Лайденди. Я из семьи фермеров, жил там, пока нашу ферму бандиты не спалили. Приятно было познакомиться. Воркшрит, принц Воркшрит». Парень побежал к боту, а я задумчиво посмотрел на одного из телохранителей. «Мне тут одна идея пришла, нужно будет обдумать ее на борту». Я развернул технического дроида, и тот повез меня, шурша ходовыми манипуляторами, обратно к боту. Телохранители продолжали прикрывать. После погрузки Лай пока устроился в моем кубрике, мылся в душе, я поднял бот в воздух и полетел за Керри. Честно скажу, после «Ас воздам» на душе было чисто и спокойно, как будто камень с души упал. Копить в себе ненависть, буквально плавая в ней душой, жаждать возмездия и остальное, это очень тяжело, по себе знаю, а теперь, избавившись от этой проблемы, я реально вздохнул свободнее. Больше не нужно думать, мечтать, как с ними расправлюсь, сделал дело и стоит забыть об этом. Насчет того, что слишком жестоко поступил, есть такое, отрицать не буду, но государства у меня пока нет, правовой системы тоже, соответственно и исправительных учреждений, значит можно поступать так, как заблагорассудится. А я этих тварей слишком ненавидел, чтобы оставить в живых. Совесть у меня чиста, я действительно считал, что сделал благое дело, плохие были люди, сорные. Когда у меня будет каторга, или рудники, где заключенные сгорают за год-два, буду отправлять туда, а пока метод исполнения наказания меня вполне удовлетворял. Через несколько минут полета пульт пискнул, и Скин подал сигнал, что мы долетели до поселения, где находилась Керри. Между прочим, довольно далеко от реки, быстро она досюда добралась. Поселение находилось рядом со старым мегаполисом, видимо Керри собрался устроиться в команду искателей. Помнится, она упоминала, что была искателем, но недолго, несколько месяцев. Ушла по той же причине, излишнее и навязчивое мужское внимание. У поселения с одной стороны была оборудована площадка, там уже стоял древний челнок, вот рядом с ним я и совершил посадку. Оба защитных дроида покинули бот и заняли оборону рядом с ним, а я, покинув рубку, направился к Лаю. Тот сидел на кровати, укутавшись в одеяло. Пока тот мылся, дроид-уборщик по моему приказу выкинул его тряпье, только бластер остался на кровати. «Идем за мной», — бросил я, на миг заглянув в каюту. «Одеяло тут оставь», — тот быстро догнал меня, замечу, бластер парень тоже не взял. И мы прошли в мидбокс к реаниматорам. Лай большими глазами осматривался, он явно ничего подобного не видел, да еще работающие. «Ложись в эту капсулу», — это диагност, посмотрев на выжженное клеймо на его груди, указал на него и пообещал: «Это мы уберем, да и подлечим». Тот с охоткой лег в капсулу, и крышка закрылась, а я, набрав ряд команд на сенсорном экране капсулы, после чего спокойно покинул бокс. Капсула будет работать еще минут 15, углубленное исследование все же, поэтому время есть. Пройдя в рубку, я отправил вызов Керри. Та, видимо, ждала, поэтому ответила сразу. Я лишь подтвердил, что прилетел именно я и пригласил ее на борт. Прервав связь, потянулся, невольно зевнув, хотя и выспался, а все равно тянет, в состоянии такой легкой сонливости. Керри появилась быстро, уже через 5 минут к боту подкатила двуконная повозка, груженная не только вещами, но и людьми. Кроме Керри было еще 3 парня лет 20 на вид, 3 девушки, одна чуть старше Керри, и 3 детей, 2 девочки, и пацан примерно моих лет. Лишь грузный усатый мужчина, что сидел на козлах, выбивался из образа, но, видимо, это был наемный возничий. Керри, подхватив 2 котомки, направилась к трапу, остальные, кто был в повозке, последовали ее примеру. Внешняя створка шлюза начала открываться, и наружу на верхнюю площадку вышел один из моих телохранителей. Керри после опознания он пропустил, а вот остальных остановил, в списках разрешенных на вход на борт судна их не было. «Ожидайте, приказал тот. Кирри продублировала этот приказ и прошла в шлюзовую, где Искин бота вежливо попросил ее закрыть глаза. Вот Лай, когда проходил дезинфекцию, лишь вздрогнул и выругался. Кирри умудрилась взвизгнуть. Пройдя эту не самую приятную, но положенную по инструкции процедуру, та прошла на борт, где я ее встретил на входе в коридоре. Когда створка ушла в сторону и девушка шагнула на палубу коридора жилого модуля бота, я сходу сказал: «Следуй за мной», после чего заложил руки за спину и проследовал во второй кубрик. «В одном временно будем проживать мы с Лаем, а тут уступим место противоположному полу». Когда мы вошли в каюту, дроид-стюард подхватил котомки Кирри, заставив ее вздрогнуть и отпрыгнуть, и убрал их в шкаф, кротко поклонившись. Моя шутка была: тот в кают-компании прислуживал, так что я сразу отправил его на место постоянной работы. «Пока жить будешь здесь, выбрать можешь любую из четырех коек, ее временно закрепит за тобой. Сейчас мы с тобой пройдем в медбокс, где в медкапсуле диагноста ты пройдешь проверку на физические и интеллектуальные показатели. После этого проведем процедуру дачи клятвы и подписания военного контракта». «Извини, мы так и не познакомились», — немного смущенно сказал девушка. «Воркшрит, принц Воркшрит, можно просто капитан». «Капитан, я бы хотела поговорить о тех людях, что остались снаружи». «Вот как?» — удивленно поднял я бровь. «А раньше о них предупредить нельзя было?» «Ладно, посиди тут, сформулируй, что хочешь сказать, а я отойду на пару минут, у меня тут рабочие вопросы возникли». Оставив девушку в каюте, та присела на одну из коек, просто полюхнулась, и Искин тут же закрепил ее за Кирри, а я направился в мидбокс. Диагностика закончилась. Активировав открытие, я проследил, как Лай вылезает наружу, и обрадовал его. Физические показатели не скажу, что хорошие, но они легко исправляются. А так, кроме легкого истощения, повреждений некоторых связок, последствий ранений и жидкости в легких, ты в порядке. В реаниматор я положу тебя чуть позже, а сейчас надень вот этот технический комбез. Лай немного неловко и не совсем уверенно, все же в первый раз такой девайс в руках держал, оделся, я помог ему с подгонкой, обувь тоже нормально подошла и срослась с комбезом, после чего мы направились в кают-компанию. Показав, как пользоваться пищевым синтезатором, оставив его принимать пищу, я вернулся к Кирри. Успела подумать, проходя в кубрик, поинтересовался я. «Да», — твердо ответила та, после чего встала с койки и, глядя мне в глаза, стараясь казаться уверенной, сказала: «Тебе ведь нужны люди, преданные люди, которые не подведут, а эта команда молодых искателей будут тебе верна всю жизнь за одну возможность летать и выйти в космос». Скажу честно, я бы, наверное, отказалась, но это именно они убедили меня, уговорили, что нужно принимать твое предложение. Это шанс для всех. «Хм», — задумался я на пару секунд, пока девушка в едва заметном волнении переминалась с ноги на ногу. «Хорошо, с пунктами договора ты их ознакомила, они согласны?» «Да, со всеми пунктами, да и не обременительные они, если честно». «Хорошо, кто они, опиши каждого». «Я всего два дня как приехала, хотела к одной из команд искателей прибиться, пока не сделала выбор, а тут с этой молодежью познакомилась». «Познакомились, рассказали друг о друге, они заинтересовались, и вот что получилось. Старший у них Эрихлан, хороший парень и заботится о своих людях. У него сестра Ханна и младший брат Ворх. Сестре 17 лет, брату 7. Потом два брата Кар, Тим Кар 20 лет и Лас Кар 18. Самая старшая у них в группе — это 26-летняя Ани, она и повар, и за обеспечение отвечает, и врачевать немного умеет, крепкий тыл. У нее три сестры, средняя 18 лет Лара, хорошо работает с поисковым сканером, и две младших, Лидия 13 лет и Гора 9. Это все. Без сестер и братьев они не пойдут к тебе, примешь?» «Да приму, конечно», — вздохнул я. «Ладно, сейчас всех примем, разместим и проведем общее построение, там и клятву приму, и контракты подпишем. Договоры только с теми, кто достиг 18 лет, остальные пусть подрастут». Искин бота по моему приказу принес в кубрик для Кирри пилотский комбез со склада, и пока та переодевалась, я вышел и с помощью планшета отдал приказ Искину бота пропустить первым семейство Лан, из трех человек. Дроид снаружи шевельнулся и продублировал через динамики разрешение пройти на борт семейству Лан. Очередь немного продвинулась. После проведения дезинфекции, девушка тоже взвизгнула, как Кирри прям, я встретил их у входа и сделал короткий опрос. Подходили, поэтому Эриха отправил в наш слоем кубрик, а сестру и его младшего брата, моего тезку Варха, отправил в женский кубрик. Пусть дети с женщинами будут. Так потихоньку я принял всех. Лай, что вышел из кают-компании, удивился, обнаружив такое столпотворение как в коридоре, как и в нашем кубрике. Кстати, свое место я отдал одному из братьев Кэр. Пилотское кресло в рубке вполне спокойно раскладывается и там можно спать. Когда все были пропущены на борт и вполне нормально устроились в каютах, я пригласил их в общий коридор, где вручал по очереди лист с текстом присяги и мне ее, под музыку зачитали. Эта музыка, что звучала в динамиках, раньше была гимном империи, на бывшей территории которой мы находились. Получилось вполне торжественно. Потом я вручал Лаю свой планшет и тот поставил виртуальную подпись, просто приложил к экрану большой палец руки и тот снял отпечаток. К моему удивлению Лай не умел читать. Научим, тоже мне проблема. Вот остальным подписывать рано, бюрократические тонкости, а я был профессиональным бюрократом. Просто в договоре должны быть данные физических и интеллектуальных показателей, а в капсуле диагноста пока был только один Лай. Вот остальные пройдут эту процедуру и тоже подпишут контракт. «Присягу вы принесли, благодарю», — сказал я, забирая у Лая планшет с выведенным на экран подписанным контрактом. «После того, как вы подпишите свои, вам выдадут список специальностей, которые вы можете получить после выбора. По этой специальности вы и будете работать. По контракту вы получите одну специальность, если захотите получить еще, это отдельная тема. Через 3 дня, если вы не примете решение кем быть, это сделаю за вас я. А теперь все, кому меньше 18 лет, можете идти в каюты, вы будете жить на обеспечении старших братьев и сестер, под присмотром, пока они находятся на службе, а остальные за мной». Убрав планшет на пояс, защелкнув крепление, я направился в мидбокс. Там часть стажеров посадил на кушетке ожидать своей очереди и завел Кирисани, все-таки девушки, в бокс с диагностами. Дождавшись, когда те разденутся, меня они не сильно стеснялись, невостримая как мужчину, что позволило мне с интересом их рассмотреть. «МММ, кошечки, прелесть». Активировав диагностику, я вышел из бокса и, прихватив Лая, провел его в другое помещение к лечебным капсулам. Тот разделся и лег на мягкое ложе капсулы. На 4 часа, через это время тот будет полностью восстановлен, и даже клеймо на груди исчезнет, как и другие шрамы. Простояли мы на площадке у этого городка до обеда, я работал в медицинской части бота. Реально был занят. После диагностики всех присутствующих на борту, их пришлось прогонять через лечебные капсулы, у каждого что-то добыло. Мелочь в основном, но все же, детей тоже пропустил через эти процедуры. После лечения, даже Лай успел покинуть капсулу, я выдал всем, кому было 16 лет, карты в ПИ. Почти все пункты были заполнены, кроме гражданства и информации по нейросети и специальностям. К моему удивлению, выдача подобных документов с фото хозяев вызвала самое большое оживление у стажеров. Они как бы получили статус, и хотя не числились ни за каким государством, начали ощущать себя при деле и сейчас в кубриках или кают-компании, заказывая в пищевом синтезаторе разные блюда, с возбуждением обсуждали друг с другом, какую специальность лучше выбрать. У всех были свои списки, некоторые специальности пересекались. Контракты я успел подписать со всеми, так что пусть выбирают. Вот Лай и Эрих не думали, они сделали выбор сразу. Лай хотел быть офицером-следователем СБ, у него было 131 единица интеллекта, а Эрих решил стать тем, кем мечтал быть всю жизнь, пилотом космического корабля, с его 126 единицами интеллекта, тоже вполне реальная мечта. Большегрузным он управлять не сможет, не выучит, да и на сертификат не сдаст. Там не меньше 150 единиц природного интеллекта нужно, но малые и средние боевые корабли вполне освоить сможет. Сделаю из него пилота среднего корабля. Закончив со всеми острыми вопросами, прошел в рубку, сюда доступ был только мне и, подняв бот, полетел к тому городку, где проживал торговец, вычисленный сельчанами работорговец. Пора с ним побеседовать. Посадив судно на краю городка, отправил обоих телохранителей узнать, где тот находится. Оба были вполне человекоподобные, сойдет, но все равно пугали своим брутальным видом всех жителей. Однако, отловив пару зевак, получить информацию смогли. Не успел. Дня 2 назад тот отправился к гнезды. Это удача. Отдав приказ дроидам возвращаться на борт челнока, я созвонился с отцом и передал ему эту информацию. Тот принял ее к сведению, отправит людей на Хавере встретить торговца, среди них будут и челны семей похищенных, так что информацию они гарантированно добудут. Я же, немного пообщавшись со своими, сообщив, что дня на три меня не будет на связи, буду выполнять очередное поручение своего учителя, распрощался с ними. После того, как дал отбой связи, поднял бот на орбиту, осторожно провел его мимо судов торговцев на орбите, еще один прибавился за то время, что я на поверхности был, и пройдя корабельное кладбище, убедившись, что курс к линкору выставлен верно, направился к своим стажерам. Пора пообщаться, меня уже ждали, так что с Лаем и Эрихом я сразу закрыл вопрос, и те получат то, что хотят, те специальности, что выбрали. Аня решила стать врачом, единиц интеллекта ей вполне хватало, так что я легко согласился, врач, хотя бы третьей категории, нам был нужен. Один из братьев на пилота не годился, не хватало интеллекта, поэтому он колебался между техником и десантником. И технику любил, возился с ней, и подраться был не дурак, так что пусть выбирает. Вот старший брат решил стать пилотом и мог это сделать, так что ему тоже будет установлена пилотская нейросеть, импланты и выданы базы знаний для пилотирования малых и средних кораблей. Лара, сестра Ани, решила стать медтехником, приветствуется, так что я дал добро. Всем, кто уже выбрал себе по специальности, были внесены уточнения в контракт, и те их подтвердили. А чуть позже последним разродился Илас. Он решил стать и корабельным техником, и десантником, и я принял его решение под удивление остальных. Техник – основная специальность, десантник – дополнительная, тот за нее надбавку будет получать. ХМ, а денежных средств у меня пока не было, надо будет заводить. Проблем, как с базами знаний, так и нейросетями я не видел. Около полусотни сетей были в сейфе главврача медсектора, примерно столько же в сейфе капитана, ну и базы знаний. Более того, в прошлой жизни, поработав несколько десятков лет чиновником на разных работах и в разных министерствах, я по одной из своих работ касался этих баз знаний. Помнится, я тогда выступал как представитель пострадавшей стороны, у нашего министерства украли базы знаний, так что знал подробности и был, как говорится, в теме. Дело хитрое. Один завсклад нашел способ копирования служебных баз знаний, и жил не тужил. Базы на месте, все сходится, а то, что на черном рынке левый товар появился, не сразу выяснили. А так как они все имели уникальный номер, да-да, именно так, продавал тот их на фронтире, но в конце концов его вычислили и арестовали. Суд и приговор его тоже долго не ждали. Это не особо важно, я хочу сказать о том, что мне известно, как он умудрился обходить защиту от копирования, и нужное оборудование на линкоре, чтобы собрать этот прибор, имелось. Соберу и накопирую баз знаний, теперь предъявлять претензий некому. У главврача на Мицкаладе и на паре других пустые кристаллы для баз имеются, надо уточнить сколько точно, так что хватит всем стажерам, и тем, что сейчас везу, и тем, что позже привезу. То, что я забрал всех и повез на линкор, это осмысленное решение, более того, на Зорию в ближайшее время они не вернутся, все отправятся на Дикон, где будут возрождать оборону. Туда же я и Старсивер чуть позже перегоню с фабрикой по производству нейросети на борту. Это пока так, предварительные планы, но плавно приходящие в основные, и мы будем следовать. Добрались мы до линкора благополучно, даже все выспаться успели. Когда установилась связь с эскинами удара, отправил код свой чужой, после чего приказ провести расконсервацию части жилых помещений, а не то у меня только капитанские апартаменты были развернуты и действовали. Ответный отклик показал, что приказ был принят к исполнению. Ничего, тут еще часов 5 лететь, успеют все сделать. Пока подлетали, я сообщил о пассажирах, однако эскины действовали по инструкции, поэтому на подлете нас встретил единственный челнок, на борту которого был абордажный комплекс. Пассажиры о проверке тоже были предупреждены, поэтому прошли все спокойно. Нам дали доступ на борт корабля, и бот совершил посадку на одной из летных палуб. После этого я в одиночестве покинул бот, все согласно инструкции, и направился в рубку. Тут пешком минут 20 идти, а вот на платформе долечу за минуту, что и сделал. Прибыв на место, прошел в рубку, где вручную дал разрешение на пребывание на борту посторонних. Все по технике безопасности, мало ли меня под дулом пистолета держат. Да еще на входе в рубку медроид просветил меня медицинским сканером на предмет импланта подчинения или каких взрывчатых предметов в теле. Есть специальные импланты для детей. Если бы нашли, меня бы принудительно отправили в медсектор на извлечение, не давая доступ в рубку. Однако тут все прошло нормально. Пассажиры немного поволновались, они так и просидели под охраной, пока я из рубки не дал отбой. Однако обошлось. Сам все эти предосторожности прописывал и приказывал принять к исполнению, так что все в норме. В рубке я просидел полтора часа, а пока прописывал пассажиров, Искины успели освободить трюмбота. Продовольствие и вино отправилось в стазис-камеру, вода из баков в систему линкора, баллоны с воздухом на склад, это запас. Столько времени заняли мои посиделки по причине как раз пассажиров. Их нужно было оформить. Отправив Искинам копии контрактов, каждого в отдельности прописывал в сети корабля, пока стажерами. Причем после установок нейросетей и имплантов, они будут ходить в медсектор учиться под разгоном. Когда поднимут базы до необходимого уровня, смогут отправить запрос главному корабельному Искину на прохождение экзамена сертификата специальности. После сдачи, именно после, они, наконец, получат метку на сеть, соответственно будут иметь доступ к оборудованию по этой специальности. Причем Искины их пропишут как состоявшихся членов экипажа и составят график дежурств и службы. Так что дальше они уже будут учиться, пребывая на службе в свободное от работы время. Причем все это уже без моего контроля, все сами. Я смогу спокойно занимать своими делами на планете, а у меня на борту корабля будут расти и самосовершенствоваться специалисты. Пока у них будут доступ только в жилой сектор и медсектор, но как я уже говорил, после получения метки специалиста на нейросеть, начнут работать и получат доступ к оборудованию. К тому моменту, когда я закончил, Искин, отвечающий за систему жизнеобеспечения, закончил расконсервировать часть помещения. Это каюта старшего пилота для Кирри, она не капитан, а в будущем именно старший пилот, 4 офицерских каюты для 2 пилотов, врача и особиста, отдельно несколько кубриков для детей и 2 каюты сержантского состава для техника и медтехника. Доступ все, кто подписал контракт, имели в жилой сектор, то есть свои каюты и сектор отдыха и развлечения, а также в медсектор. Остальные только в жилой сектор со всеми опциями. Еще будет доступ в парк, но пока тот закрыт, его еще реставрировать нужно. За время моего отсутствия дешифраторами было взломано все оставшееся оборудование, осталось его принять и приписать к корабельным Искинам, чтобы те могли их использовать, это было на первом месте, чтобы полностью контролировать на линкоре все оборудование и все помещения. Так что сейчас отправлю стажеров и их родственников осваиваться на корабле, Искины уже получили список того, что нужно выдать стажерам. Раз они на службе, то и обеспечение на нас. Особо я выдумывать не стал и выбрал нормы обеспечения флота Империи Антран. Вот и пусть они все это принимают, и в каютах осваиваются. Если что еще понадобится из дополнительного, закажут у завсклада, тот вычтет из их зарплаты. Закончив со всеми делами в рубке, заодно выслушав доклад, и отдав несколько дополнительных приказов, тоже устно, направился на летную палубу. Пассажиры уже получили добро на выход, так что я их встретил с пожитками у трапа бота. Энергии уже хватало, скоро будет запущена 3-я пара реакторов, так что освещена та была хорошо. Все сверкало чистотой, множество механизмов вокруг, массивные балки под потолком с кранами, в стороне стояло зарядное судно, оно истребители перезаряжало, а также стояли и сами истребители модели «Лепесток». Их тут было 5 штук, обводы у них действительно красивые, вон как будущие пилоты их восхищенно рассматривают. Челнок и еще один истребитель находились на другой летной палубе. Кстати, нужно отловить дрейфующие лепестки, их тут, помнится, 5 штук должно быть. В своей прошлой жизни именно столько я отыскал и собрал, доставив на летную палубу линкора. Кстати, я дал ему имя, Бастион, а управляющему Искину Георг, красиво и непонятно. Искин в медсекции док, а того, что складами управлял, соответственно завскладом. Остальные пока имен не имели, отзывались на личные идентификаторы. Собрались, осмотрев группу людей на летной палубе, я продолжил. Сейчас вас дроид-стюард сопроводит до записанных за вами кают. Сутки вам на освоение и на получение вещевого довольствия. Я хотел поначалу поселить вас в одинаковые каюты для сержантского состава, после получения сертификатов специальности вы бы переселились уже в офицерские каюты, однако заселил сразу в каюты членов экипажа по специальностям. Цените. Во время моего отсутствия на борту корабля вы подчиняетесь управляющему Искину, его зовут Георг. Как видите, его голограмма появилась справа от меня. Именно он будет вести вашу учебу и принимать сдачу экзаменов по специальностям. В ближайшие сутки я буду занят, встретимся в медсекции перед установкой нейросетей. Это все, отдыхайте и осваивайтесь. На любые вопросы вам ответит Георг, на те, на которые он сможет ответить. Это все. Развернувшись, я направился в медсекцию, нужно закончить с ней, все оставшееся оборудование и боксы взломаны, нужно приписать их к Искину, чтобы тот все приготовил за сутки и провел все подготовительные работы перед операциями. 16 часов я провел в работе. С медсекцией провозился 3 часа, но все сделал, потом склады. С ними чуть дольше, 7 часов, но теперь все оснащение можно было использовать в любое время. Линкор все еще восстанавливался. Потом остальные сектора, включая гипердвигатель. Да блин, я даже с дроидами-уборщиками возился, каждый нужно было запустить и приписать к кораблю. Как ни странно, все успел сделать, и это все благодаря тому, что дешифраторы все взломали, и мне осталась немного нудная, но самая ответственная работа – активировать оборудование и приписывать его к Искинам, включая в корабельное оборудование. Однако все, основное сделано, а мелочью потом займусь. Вот на летной палубе все оборудование было взломано, кроме Искинов на истребителях, из всего летающего только перезарядный челнок был взломан и приписан, именно им перевозились боевые дроиды, что на подлете к кораблю проводили первичный досмотр. Георг им дистанционно управлял. Жаль, ничего другого не было, требовалось госпитальный бот и штурмовой, а также пассажирское судно вроде челнока, но к счастью я знал, где их можно найти, так что пополню состав летной палубы.